Глава 14. Все, я думаю, слышали поговорку «по одежке встречают, по уму провожают». Ну или там менее известные, типа «по одежке протягивай ножки» и так далее. Но вряд ли вы когда-либо по-настоящему серьезно задумывались, насколько глубокий смысл и старинные корни имеют эти высказывания. Это в офис современной компании не попадете без магнитного ключа или на худой конец паспорта, если ключ умудрились оставить дома. Охрана будет коситься на ваши кроссовки и пуловер, но промолчит. В дресс-код можно и в личном кабинете, если он есть, облачиться. В средневековье же все ровно наоборот. Именно ваша одежда, ваше оружие, ваш транспорт и ваш эскорт скажут всем причастным все, что нужно знать о вас. В королевствах этот принцип доведен до абсолюта. Дворянин не может появиться на людях без плаща, грязным, раненым, каким угодно, но геральдическая накидка должна быть. Аналогично магии, мантии лучше всяких чар создают невидимый барьер между ними и неодаренными. Можно только гадать, сколько просто дворян путешествует по дорогам северных, никакого отношения к благородным не имея, лишь нацепив плащ и кое-как заучив немногочисленные хорошие манеры. В этом плане объединенные протектораты государства куда как более прогрессивное. Тут уже придумали паспорта. Толку, правда, от этих бумажек было не так уж много, но, например, за булдыгу без паспорта, уснувшего на улице, стражники, в зависимости от квартала, или сдавали в городскую тюрьму, или сразу продавали на рудники. О, нет-нет, какое рабство! Контракт! А с бумажкой сначала пытались за мзду вернуть по месту прописки. Цивилизация. Но тут, конечно, лид, ставящий печати прямо на граждан, вне конкуренции. Тем не менее, если дело касалось не булочника какого или там мастерового, документы в Барлдропе теряли актуальность и на первое место выходили старые проверенные признаки – одежда, карета либо лошадь, свита. Совершив массовое предумышленное убийство, горожанин при наличии денег и связей имел некоторые шансы, если завалил лишь отребья, отделаться вирой, отговорившись самообороной. А вот присвоившего мундир ждали пыточные сатрапа и несколько месяцев страшных мучений перед казнью без вариантов. В общем, неудивительно, что на меня и моих жен, выбравшихся из кареты главы высокого дома Рыбной горы, косились все, но никто и слова не сказал. И во дворец я спокойно попал вместе с остальными главами кварталов и их прекрасными половинками. Несмотря на то, что я попытался заранее нивелировать многие сложности за счет быстрого и грамотного захвата квартала, я не просто не смог поспать ночью, едва-едва успел закончить самое важное до отъезда. Например, внезапно выяснилось, что ежеквартальные встречи введены не просто как обратная связь между местной и центральной властью, но и для сбора налогов. Ну, кто бы мог подумать? Это сарказм, если что. Почему мне не пришла в голову столь элементарная мысль, понять не могу. Ведь здорово же придумано. Администрация монарха считает привезенные монетки, и если вдруг решает, что наличествует недостача, глава дома остается погостить во дворце до конца решения вопроса. А уж в шикарных гостевых апартаментах или в пыточной все зависит от высочайшей милости. Сходу отправиться на нары, причем за чужие косяки, мне вот никак не хотелось. Потому пришлось напрягать доставшихся по наследству бухгалтеров Рыбной горы вместе с Роной, проверяя все доходы и расходы. Понятия не имею, как и что предыдущий лидер местечковой мафии врал главе государства, но от налогов он уклонялся особо крупно. Какое счастье, что у главаря бандитов была целая библиотека долговых расписок. Иначе, даже если бы я и достал нужный объем денежной массы, у кареты мог банально не выдержать пол. Впрочем, и с расписками было не все гладко. Ведь игровые долги в сатрапиях вне закона, а держатель крупнейшего казино логичным образом становился и крупнейшим держателем кредитных бумаг именно этого типа. и их же обеспечителем. Трындец. Впрочем, незаконные расписки я тоже взял с собой, отдельно упакованные. Предстоят переговоры. Найм экспедиционного корпуса – дело недешевое. Опять же, одно дело взаимовыгодный договор, точнее его проект, и другое – доверительные отношения. Компромат на высокопоставленных подданных в качестве жеста доверия и доброй воли тут будет очень даже в тему. Ну и в принципе я не собирался оставлять никакой финансовой документации по месту ее хранения. Вот уж делать мне больше нечего, как облегчать жизнь следующим владельцам вонючего криминального квартала. А поскольку попытки силового передела собственности можно было ждать прямо в течение дня, еще до того, как я освобожусь во дворце, изъять информацию стоило как можно раньше. И это только вершина айсберга ночных и утренних дел, что пришлось переделать. А их было еще до черта. Благо, большую часть можно было взвалить на плечи химер и моего замечательного гарема. Да, а меньшее все равно оставалось за мной. Например, мне срочно пришлось разбираться со вдовами безголового главбандюка. И нет, не пришибить и не отпустить. И в том и другом случае это было равносильно разрыву массы договоренностей квартала и его утреннему штурму. Наоборот, пришлось пообещать, что дамы останутся на своих местах и в том же качестве. Черт, какое счастье, что вся эта канитель меньше, чем на сутки. Чем дальше, тем больше у меня крепла надежда, что спецслужбы Сатрапа давно точили зубы на Рыбную гору, как и на другие злачные лоскуты Борлдропа. И проблемный, токсичный актив можно будет спихнуть с прибытком. Потому что в ином случае мне придется реально ввязаться в бой на уничтожение до последнего рыбного разбойника. Ну, насколько они там останутся верны и послушны приказам. Потому что, проиграв и отступив в посольство, я сохраню лицо и приобрету нехилое уважение среди высоких домов столицы. Мужик-то старался. А если наоборот, то Лиду придется менять посла. Черт, вот этого я не учел в первоначальном плане. Власть меня сильно изменила. Причем изменения начались прямо с момента попадания. Одно дело командовать менеджерами из кресла начотдела, и другое, когда в твоих руках в буквальном смысле слова оказываются чужие жизнь и смерть. Я всеми силами старался не стать циничной скотиной, по примеру повелителей жизни. Старался не потерять за толпой лиц. Но судьба забросила меня в войско рубежа, оттуда в ярлы деревни отвальных, а после аж в послы республики. И с каждым новым уровнем я убеждался, власть дает реальную возможность совершать великие дела, предотвращать катастрофы и массово улучшать жизнь тех, кто тебе подчинен. Но и цена за это соответствующая – кровь и смерти. Некоторое время мне удавалось увиливать от сдачи этого налога, идя на компромиссы и заставляя былых противников заключать договоры, но вечно так продолжаться не могло. Идя на захват Рыбной горы, я знал, придется убивать. Одной оторванной головой не обошлось. Приведение квартала к покорности собрало свою кровавую дань. Опытные химеры прекрасно знали, как заставить вооруженных людей беспрекословно себя слушаться. Показательные расправы отлично работали. Опять же, пришлось перебить самых верных предыдущему боссу. И самых тупых. Последние никак не могли взять в толк, что власть сменилась. Остальным же мы демонстрировали, что взялись за дело на полном серьезе, иначе бы нас еще по темноте начали штурмовать, пытаясь предотвратить вывоз награбленного. А так все были уверены, Арн Миракийский решил сесть в высоком доме надолго и будет продолжать играть по неписанным правилам перегорода. Осечка произошла, когда ко мне привели и принесли детей прошлого босса, 5 парней и 2 девчонок. Причем 2 из них были в том возрасте, когда самое страшное злодеяние из возможных – немедленно испачкать только что замененную на чистую пеленку. Следом затолкали матерей, которые тоже испытывали, мягко говоря, смешанные чувства. Окончательное закрепление за собой прав владения – шло через физическое уничтожение старшей семьи высокого дома квартала. Жены не считались, будучи живыми договорами, А вот их собственную кровь мне нужно было порешить прямо у них на глазах. И я не смог. Видимо, я так и не стал настоящим политиком. Конечно, мне удалось завернуть дело так, что провал превратился в очередной залог лояльности матерей. Зная как, человека не так уж сложно ввести в летаргический сон. Один вдох в минуту, очень поверхностный, один удар сердца раз в 30 секунд, полная неподвижность скелетных мышц. От мертвых, выложенные на всеобщее обозрение, окружали мертвую голову отца, эстетика. Жертв магии жизни отличить смог бы только другой виталист. Кулуарно я продемонстрировал оживление с последующей отправкой опять в мнимую смерть и предупредил, что кроме меня тут на такое никто не способен. И получил идеальных заложников для контроля чужого гарема. После чего перешли на сторону победителя последние упирающиеся. А сами матроны послали своим семьям весточки нужного содержания. Все законно, не прийти буром, есть шансы отхватить свое интригами. В общем, очень надеюсь, что сатрап захочет квартал себе, потому что учиться быть еще и полководцем, плохой и склонной к потере управления армией в обороне, на практике мне ой как не хочется. Я наивно полагал, что главы кварталов сразу по приезде покидают кареты, проходят во дворец и там тусят в ожидании выхода монарха. Ну, то есть примерно так, как показывали королевские приемы в разных исторических фильмах. Собственно, я и в реальности успел на таких мероприятиях побывать, правда, уровнем пониже, в герцогстве Берг, у самого герцога и у его наследника-барона. Ага, 10 раз. Первый досмотр устроили на воротах во внешней ограде. Заставили всех выйти и проверили экипаж со знакомыми мне химерами-нюхачами. Дальше карету пропустили под аркой внешнего квадрата зданий и завернули в проезд между ними и средним квадратом. Там мы попали в настоящую очередь из таких же гостей, двигающуюся не особо быстро. Как выяснилось, это было связано со сдачей налоговых платежей. Несколько клерков под охраной королевских гвардейцев скрупулезно декларировали принятое. На нас очередь застряла конкретно. Казначейские служащие было уперлись и не хотели принимать расписки, пока я не намекнул на их политическую недальновидность, о которой, конечно же, сообщу сатрапу. Тут-то дело пошло. Но описать ящик ценных бумаг – это не то же самое, что монеты пересчитать. Благо, пит-стопов для карет было целых 3, а то, боюсь, начало приема еще отложилось бы. Наконец, нас пропустили дальше. Экипаж бодро поехал вперед и высадил нас перед проходом к внутреннему квадрату зданий. Процедура проверки повторилась, только в этот раз, кроме обнюхивания, был и физический обыск. Тут я испытал пару неприятных минут, потому как Ната была в своем вчерашнем вечернем платье, как и остальные мои красавицы. А я тупо замотался и забыл дать команду снять подшитые к подолу в качестве утяжелителей стрелки-шприцы с консервированной темной кровью и детали разобранного на части мини-арбалета. И никто другой об этом не подумал. К штурму Рыбной горы я подготовился по полной программе. К счастью, наше самое тяжелое и вдобавок неиспытанное оружие применять не пришлось. Да, это была бы очень глупая неудача, но пронесло. Видать, такой способ проноса оружия тут был в новинку. Точнее, столь небольшие предметы не посчитали за оружие. Все-таки мы хорошо постарались. Даже почти игрушечное ложе разобрали на несколько частей. Убить такой машинкой кого-то с гарантией можно было только в упор. В уязвимое место, вроде глазницы. Если не стрелять шприцем с мутагеном, конечно. А вообще у меня сложилось впечатление, что безопасники искали не ножи, на удивление клинки в ладони, короче, разрешили оставить, а пороховые гранаты. Оскал цивилизации во всей красе, так сказать. После всех этих мытарств нам наконец-то дали доступ к внутреннему квадрату зданий дворца. Вот там все выглядело как в фильме. Длинная, пологая, широченная каменная лестница к дверям, над которыми во всю стену раскинулся фасад из мозаичного разноцветного стекла, трепещущие на ветру вымпелы, медленно и торжественно поднимающиеся группки людей, обычно мужчина в дорогом мундире, и его супруги в количестве от двух и более, придерживающие юбки платьев и гордо несущие сложные прически на головах. И вся эта красота прямо на входе натыкалась на еще одну проверку – магическую. Несколько примитивных амулетов стихии жизни я заметил на дворянах еще во время бесконечного кружения между квадратами внутренней застройки дворца. Функция у них была по сути одна – неспецифическая подпитка организма. Уменьшает усталость, улучшает иммунитет, спасает от легких недомоганий. Штука, надо полагать, была не дешевая или просто дефицитная. Я еще подумал, что магомедицинский вопрос стоит поднять при разговоре с сатрапом. Надо полагать, были и другие носимые поделки, вроде зажигалок, шокеров, газовых фильтров и так далее. Вот их-то и снимали с гостей местные маги на грамотно устроенном внутреннем КПП. Насколько я успел разобраться в знаках различия на мундирах объединенных протекторатов, участвующие в охране Его Величества специалисты служили в невысоких чинах. Собственно, они никак не выделялись из остальных сослуживцев, кроме Виталиста, чью стихию я видел. Впрочем, даже если бы и не видел, не пропустил бы. Парень сделал на меня настоящую стойку, охотничьи собаки на зависть. Разумеется. Ведь для него я светился, как новогодняя елка. Молодой парень уставился на меня, точнее, на мою печать, с таким восторгом, что мне стало не по себе. Впрочем, не меньший интерес у него вызвали печати подчинения на моих супругах, и только выдающийся бюст Наташи смог на несколько секунд заставить его забыть о магии. Так выглядит гражданская печать Великой Свободной Республики Лид. На всякий случай, на упреждение уведомил его я. Кроме нынешнего статуса, являюсь полномочным послом в объединенных протекторатах. А, ага. Мне пришлось заслонить с собой ведьмочку, чтобы переключить внимание на себя. Впрочем, смотреть он и мне продолжал куда-то в сторону груди. Примерно там одаренные жизни видели проекцию сверхсложного резидентного заклинания. И выражение лица поменялось настолько мало, что я едва не отступил на шаг назад. Неприятное ощущение. Никогда не видел ничего подобного так близко. Пришлось все-таки отодвинуться, когда протекторатовский маг еще и руку ко мне протянул. Пара обычных гвардейцев, состоящих вместе с Жизнюком в одном наряде, переглянулась с непередаваемым выражением лиц. Мне ему что, пощечину отвесить? «Ох, простите!» Наконец-то до него дошло. «Так мы можем проходить или нет?» Поторопила сзади Маша. Белая за ночь и утро вымоталась не меньше других, и хоть я перелил ей часть своей жизни, полноценную поддержку от печати, позволяющую на вторые сутки без сна чувствовать себя бодро, нормальный отдых это заменить не могло. Из нас только темная более-менее отдохнула, благодаря тому, что не успела обзавестись какими-то еще навыками, кроме, собственно, магических. — А? Да-да, конечно. — Не так быстро, многоуважаемый глава Высокого дома. Остановил меня подошедший слева офицер, за которым молчаливой тенью следовал еще один стражник сатрапа. — Сначала сдайте находящиеся при вас амулеты огня и молнии. — Какие еще? Теперь уже я начал раздражаться. Прикусил язык, черт, и, как заметили, только в неактивном-то состоянии. Это не амулеты. Резидентные плетения жизни, конвертирующие стихию, наложены прямо на мои руки. Только не говорите мне, что нас сейчас завернут и не допустят на рандеву с сатрапом, только потому что я 4 года назад раскошелился на зажигалку и шокер. Я медленно, чтобы, не дай бог, не подумали чего не то, показал ладони и подал жизнь в давно ставшие привычными бытовые заклинания, которыми, надо отдать должное, можно было и приложить. Во всяком случае, электричеством. Обычное зверье, вплоть до медведей из пограничного леса рядом с полисом Эрст, могло это подтвердить. Потрясающе! Кажется, огневик сказал это на полном серьезе, наблюдая за крохотным огоньком над ладонью. Второй гвардеец, видимо, обладал даром к электричеству, разглядывал пляшущую искру на другой. «И ведь словно ниоткуда сила берется!» «Я вижу откуда!» Тоном пятилетнего ребенка, увидевшего первую с прошлой осени бабочку, воскликнул виталист. «Так, пора прекращать этот бесплатный цирк». «Могу убрать заклинание», тщательно следя за интонацией, подчеркнуто ровно предложил я. Пока развлекал местных спецов, решение нашлось. Простое решение, которое никому не стоило демонстрировать. Но не мгновенно. Нужен час времени, отдельное помещение и желательно, чтобы никто не беспокоил. Вранье, конечно. Недаром в лиде печати подключаемые модули считают неснимаемыми и при необходимости только блокируют. Необратимо. Наверное, можно было что-то такое сделать, чтобы собственная стихия постепенно разъела полезный резидент. Но я никогда толком не задумывался, как достичь подобного эффекта. И в любом случае не стоило ставить опыты на себе, да еще и на время. Зачем, если под рукой есть адепт света, которую, к слову, похоже, никто не опознал? И хорошо, потому что первостихия, в отличие от жизни, прямого контакта для взаимодействия не требует. Раз уж они амулеты вплоть до перстней и кулонов отнимают, сколько там того же огня может быть? Свечку зажечь? То белую и подавно не пустят. Да нет, не стоит. Похоже, здешний пиромант с удовольствием еще бы понаблюдал за пляшущим огоньком. Я вижу, вы не можете менять точку фокуса проявления стихии. Значит, если у верховного главнокомандующего возникнет необходимость провести с вами беседу, вам просто свяжут руки за спиной. Соответствующую пометку сейчас внесем в журнал. Проходите. Желаем вам приятно провести время. Неужели прошли? Аллилуйя! Теперь осталось только добиться личной встречи с сатрапом. Как же я задолбался! Только увидев коронационный зал, я понял, подо что безуспешно пытались закосить создатели казино на Рыбной горе. Помещение не просто внушало, оно заставляло таращиться, открыв рот, всякого, кто попадал сюда впервые. Огромное мозаичное панно в фасаде дворца оказалось таким цветным суперокном в торце прямоугольного помещения. Но строители не удовлетворились им и сделали еще и частично прозрачную крышу. В высоту зал тянулся на все три этажа, и плоского потолка у него не было. Не сказать, что я оказался поражен архитектурным совершенством в самое сердце, но впечатлен изрядно. Последний раз я видел подобные помещения почти 5 лет назад, и это было натурально на другой планете. Как местные создали такое чудо без земных строительных технологий? Вопрос. Но ведь справились как-то. Стеклянная крыша будто парила над головой, ничем не поддерживаемая и недосягаемо высокая. Колонны в атриуме были, но только вдоль стен. На них опирались галереи балконов. А на балконах... Все очарование архитектурой меня мгновенно покинуло. Не идеальное зрение у повелителя жизни — нонсенс. Кроме того, я достаточно насмотрелся на своих подчиненных отвальных, чтобы по позе стрелка понимать степень готовности к выстрелу из лука. Да, галереи занимали отлично выученные лучники, и их было много, очень. Вполне достаточно, чтобы за минуту-две утыкать ничем не защищенные тела гостей внизу стрелами, как ежиков, иголками. И спрятаться тут было просто негде. Видимо, тип оружия для контроля гостей был выбран с учетом обстановки. Выдвинутые напрямую наводку пушки, заряженные картечью, собрали бы кровавую жатву еще быстрее, но определенно повредили бы декор в зале. А так только кровь отмыть. Бррр. Видимо, трехступенчатую проверку приглашенных сатрап не считал полной гарантией отсутствия неприятностей. К слову, остальные главы высоких домов, благородные и нет, на стрелков не пялились и вообще делали вид, что никакой угрозы нет. Спокойно прогуливались по залу семейными группками без всякой видимой системы, периодически обмениваясь приветствиями, и негромко общались, объединившись по двое-трое. Если бы в помещении не было множества слуг, бесшумными тенями скользивших между приглашенными, разнося напитки, то мужчины оказались бы тут в явном меньшинстве. А так, видимость паритета полов соблюдалась. «А ну-ка!» Маша тормознула ближайшего стюарда с подносом, наугад подхватила бокал и поморщилась, пригубив. «Алкоголь?» В свое время я очень постарался, чтобы привить своему оруженосцу отвращение к крепким напиткам. Приятно было видеть, что урок пошел впрок. «Его Величество не оскорбит своих гостей водой!» Ответ слуги прозвучал тихо и ровно, но с таким опломбом, будто этот полотер сам отбирал вина для глав домов. «Закусками тоже не оскорбит», — потянув носом, констатировала Таня. «Да, расчетливо и цинично. Формат мероприятия предусматривает следующий сценарий действия. Вы тут тусуетесь, пока мы проверяем документы, считаем деньги и по результатам выдергиваем нужных людей на ковер. Потом сатрап выйдет на 5 минут помахать ручкой и сказать пару ласковых в общем и целом. И можете валить. Кроме тех, кто сам запросил встречи. То есть минимум 6 часов придется торчать всем, а тут навскидку собралось 500 человек и еще прибывают. 6 часов без еды и из питья только алкоголь. Подозреваю, к концу 6 часов монаршие допросы становятся особенно эффективными». «Свободен!» Отпустила подносоносца светлый рыцарь, все-таки оставив бокал себе. Она покачала емкость в руке, оглянулась по сторонам и, шагнув поближе ко мне, чтобы я загородил ее от чужих взглядов, применила свою магию, пытаясь не выпустить свет дальше своих пальцев, обхвативших стекло. Жидкость тускло засияла и сразу же погасла, после чего девушка уже смелее отхлебнула. «Ну вот, другое дело. Слушай, Арн, тебе не кажется, что на нас слишком уж пялятся?» «Действительно. Пока мы двигались в составе общей очереди, впереди и позади стоявшие смотрели на нас озадаченно, но никаких попыток пообщаться не делали. Надо полагать, главы высоких домов не имели привычки меняться часто, и потому остальные их банально запоминали. Опять же, 5 красивых девушек, из которых 2 остроухие, это привлекало внимание. Но ничего сверхобычного любопытства. Сейчас же, как я и сказал, коронационный зал прямоугольный. Мы, рассматривая мозаики, потолок и лучников, прошли примерно до середины, где и встали. Искать знакомых было бессмысленно. Нужно было стоять и тупо ждать. И опять на нас смотрели скорее недоуменно, на меня, и восхищенно, на Рону с Ланой. Но не заинтересованно. А теперь мало того, что на нас откровенно глазели, еще и перешептываясь в процессе, так и сама толпа пришла в движение, словно каждый и каждая на этой сходке решили нас увидеть и обсудить, а потом обсудить еще с кем-нибудь. Похоже, кто-то донес до остальных ценные сведения, как сменилась власть на Рыбной горе, и кто там теперь главный. Ну да, тоже мне загадка. Теперь вот знакомятся. «Лучше уж так, чем лично», — сквозь зубы прокомментировала Дикая. «От некоторых тут просто несет вонью, стоит им рот раскрыть». «Тань, что про нас говорят?» Я попытался усилить свой слух, подав стихию к барабанным перепонкам. Меня несколько раз такой фокус серьезно выручал. Но негромких шепотков было слишком много. Да еще и акустика зала дополнительно размывала звуки в шелест на манер морского прибоя. «Те самые? Они? Как так вышло? Никто не знает. Откуда они взялись вообще? Кто-то говорил, с севера приехали, чуть ли не с крайнего». Послушно отретранслировала мне обрывки разговоров Химера, поводя своими исключительно эффективными ушами. Ну что, я был прав. Пока Волкоухая пыталась услышать хоть какую-то полезную информацию, на возвышение рядом с пустующим монументальным троном в очередной раз вышел глашатай. Он уже несколько раз зычным голосом произносил имя и название квартала, вызывая очередного неудачника на высочайшие разборки. Но в этот раз он сказал другое. «Высокие гости, желающие удостоиться личной аудиенции Его Величества, подходите к подножию места сего и передавайте прошение слугам». «Наш выход», — скомандовал я девушкам, и мы, привычно сбившись в плотную группу, двинулись в нужную сторону. Не зря я все эти 2,5 месяца регулярно придумывал все новые коллективные тренировки и посвящал им хотя бы час в день вместе с благоверными. Химеры фыркали в кулачки, глядя на наши потуги. Их я не припрягал и смотреть не запрещал. Конечно, той же Ронии или уж тем более Нате далеко до живых боевых машин. Нужна была минимум пара лет тренировок, чтобы овладеть тем же копьем на уровне хотя бы гвардейцев из королевств. И я сам-то был тем еще мастером. Силу, точность, ловкость — все это давало мне жизнь и возможность под усилением успеть обдумать удар, прежде чем нанести. Но и цель у меня была на самом деле другой — привить чувство локтя, сделать возможным совместные действия на ощущениях, не оговаривая каждый шаг. И это себя уже оправдало в казино. Вот и теперь, пусть мы шли без оружия, если не считать за таковое мою папку с документами. Толпа перед нами инстинктивно расступилась, словно волны от форштевня корабля. Впрочем, как оказалось, поспешили мы зря. Все остальные желающие сказать нечто своему сюзерену с глазу на глаз, заранее зная процедуру, уже собрались к подножию широкой и пологой лестницы, ведущей к трону. Пришлось опять встать в очередь и ждать. Ну, хорошо, хоть о прошении заранее узнал. У меня уже был заготовлен красивый конверт, подписанный аккуратным почерком. А то пришлось бы корябать на весу. Столов и стульев для гостей тоже никто не припас. Логично, в принципе. А то еще решат, что монарх действительно рад всех тут видеть. «Высокий дом Рыбной горы, Арн Миракийский». Я выудил из папки упомянутое письмо и положил клерку на подставленный поднос. «Папку кладите тоже», — подсказал мне слуга. Увидев, что я не тороплюсь выполнять его просьбу, бесконечно спокойным и терпеливым тоном пояснил. «Секретари Его Величества подготовят краткую выжимку для предварительного ознакомления. Именно на основе ее выносятся решения о личной аудиенции». «В прошении достаточно написано», — отрицательно покачал головой я. «А эти документы я передам только лично в руки своему правителю. То еще будет зрелище, когда я попробую сделать это со связанными за спиной руками», — пронеслось в голове. «Черт, чуть не забыл про эту милую деталь будущих переговоров». «Хорошо я буду выглядеть, посол республики и полномочный представитель белых и войска в таком виде». Особенно рядом с никак не ограниченной в движениях Танюхой, способной голыми руками порвать охрану сатрапа. «Но так не положено. Протокол?» Клерк, похоже, не сразу поверил, что я буду своевольничать. «Секретари Его Величества — самые доверенные слуги». «Значит, будет первый прецедент», — отрезал я. «Не говорить же этому, что папка в моих руках в таком разе будет дополнительным стимулом, что разожжет интерес к личной встрече. Свободен. Поскольку подручный сатраповской канцелярии что-то еще пытался мне сказать, я просто повернулся и пошел в противоположную сторону. Супруги тут же пристроились рядом. Рона украдкой продемонстрировала мне поднятый большой палец, озорно улыбаясь. Давно-давно подсмотрела у меня этот жест и теперь пользовалась. Радость ты моя ненаглядная. Всегда знаешь, как меня приободрить. «Арн, Арн, что-то не так!» — дернула меня за рукав волка-девушка. «Разговоры, тональность меняется, и громкость растет». «И на нас все смотрят. Вообще все!» — с нажимом в голосе добавила Маша. «Черт и правда!» Я остановился, оглядываясь, и понял, что вокруг нас, само собой, начало образовываться пустое пространство. «Действительно, если не все, то многие смотрели на меня. На папку с документами, если точнее». Смотрели, как смотрят на ядовитую змею. «Что за...» «Да очистится море волнами!» Раздался крик, и тут же на него едва не наложился другой из другой части коронационного зала. «Ветер раздувает паруса верным!» Слитное движение заставило меня дернуть головой вверх, как раз чтобы увидеть, как лучники, уже натянувшие луки, разом отпускают тетивы. Под ускорением, даруемым выплеском стихии, я могу увернуться от стрелы, если, конечно, вовремя замечу сам момент выстрела. Даже могу поймать пальцами, на манер героя из голливудского боевика. Одну. Против залпа остается только надеяться на свою скорость, близость укрытия и сверхбыструю регенерацию. Но это мне самому. Таня точно смогла бы повторить мой маневр. Могло повезти и Маше, умеющей уходить в стремительные перекаты и, в принципе, хорошо представляющей себе, как действовать при обстреле. Смог бы я спасти эльфиек и ведьмочку? Мать! Но повезло. Первым залпом стрелки прицельно накрыли кого-то в другой части зала. В нашу сторону не полетел ни один снаряд. «Ходу!» Не своим голосом заорала светлый рыцарь, дергая за руки и даже не толкая, а скорее бросая остроухих в сторону ближайшей стены. До казавшихся спасительными колонн нужно было преодолеть метров 10, может, 12. Я ничего орать не стал, молча подхватывая Нату под поясницу и щедро изливая жизнь вовне. Тренировки тренировками, но из нас темная до сих пор была самой медленной бегуньей. Что поделать, сказывались многие годы анемии и сидячего образа жизни. Ничего, когда нужно пробить себе дорогу в толпе, лишняя масса, особенно такому худому и невысокому субъекту, как мне, совсем не помешает. Единственное, я постарался принимать удары тел на выставленное вперед плечо и локоть, а не на ношу, но тут уж было не до сантиментов. Как я не выпустил при этом папку с бумагами, загадка. Вовремя. Во время выплеска стихии все чувства обостряются, потому я прекрасно расслышал дробный цокот наконечников стрела камень пола и болезненные вскрики за спиной. Возникшее ранее вокруг нас пустое пространство с балконов не заметить не могли, и часть лучников послала вторым выстрелом стрелы туда. Колонны. Вблизи балконные опоры представляли из себя резные каменные столбы, шириной едва ли сантиметров 40. Только у подножия они расширялись дурацкой резной базой, за которую я и попытался сходу ведьмочку пристроить. База — основание, нижняя часть колонны пилястры. Ускоренная реакция помогла. Я успел разогнуться и двинуть в грудь мужику в мундире с безумными глазами рвущемуся за мной. Струйка крови изо рта отлетевшего противника ясно показала не жилец. Силы сложились, и реберная решетка не выдержала, фрагментируясь и разрывая осколками легкие. Впрочем, я даже не успел подумать ничего личного, как грудь и живот дворянина пробили наконечники стрел. На большом приеме далеко не у всех оказались набиты нужные рефлексы или сработали правильные инстинкты. Большая часть семей высоких домов была представлена женщинами, а среди мужчин к армии имела отношение примерно половина. Кто-то впал в ступор, кто-то заголосил так, что перекрыл вопли боли, кто-то ломанулся к дверям, кто-то рухнул вниз под ноги окружающим. По большей части это нас и спасало на первых порах. Мечущаяся толпа перекрыла обстрел стражникам, и те волей-неволей перенесли огонь на другие цели. Какое счастье, что сатрап, оберегая свой дворец, не притащил сюда пушки. Против прямой наводки ничего бы не спасло. Эх, мне бы мой замечательный контрштурмовой щит заставы сейчас. Это заговорщики. Падая на колени рядом с вжавшейся в камень Натаной, оповестила меня дочка кузнеца. В руках она, на манер щита, держала отобранный у какого-то слуги блестящий медью поднос. По крайней мере, на том балконе я видела, как часть лучников сцепилась между собой. Блямс! Стрела без проблем пробила металл, буквально на сантиметр разойдясь с бицепсом светлой. Пришлось выбить у нее из рук эту бликующую и привлекающую внимание бесполезную хрень. Нам и оставшейся части хватит. Я рывком поддернул к себе упавшее рядом с колонной мертвое тело, машинально заставляя согнуть мышцы так, чтобы получился импровизированный бруствер. То, что пришлось воспользоваться погибшей молодой женщиной, меня ни разу не смутило. Надо достать их, а то нам хана. К счастью, мне не нужно было вертеть головой, чтобы узнать, как дела у нашей второй тройки. Связь печати показывала, что им пока удалось отделаться легким испугом. Наверняка волкоухой заслуга. Черт. Я, не сдерживаясь, рванул подол платья ведьмочки, вырывая нахрен вместе с подкладкой вшитые стрелки шприцы и детали арбалета. Хорошо, хоть у меня еще со времен первых охот на тварей в Эрсте осталась привычка досконально изучать свое оружие и тренироваться с ним до автоматизма. Иначе хрена с два я бы сейчас, под огнем за считанные секунды, собрал компактную машинку с пистолетной рукояткой. Одна выскочившая из пальцев пружинка или ролик, и все, конец. В результате в попыхах порезал пальцы от тетиву и тут же заживил. А на оставившую на плече кровавую полосу, залетную стрелу, внимания даже не обратил. Все, проклятие. Отсюда по галерее не попасть. «Ната, не подведи!» Последнюю фразу я орал во все горло уже на бегу. Пришлось выпрыгивать на открытое пространство, на манер пробки из бутылки, молясь не свету и даже не богу, собственной стихии, чтобы ее хватило еще на несколько секунд безумного танца под свистящей смертью. А еще, как назло, пришлось вскидывать метательную машинку едва ли не в потолок. Слабосильный механизм не позволял добить до противника на балконе прямой наводкой. Попробуй прицелиться. Треньк! Разумеется, меня заметили. За ту минуту, что длилась бойня, на полу уже лежала куча трупов. Уцелевшие, их была примерно половина, по большей части бежали к торцам зала, где уже завязался рукопашный бой. В общем, я был как на ладони. А уж когда один стрелок схватился за грудь, не тот, в которого я целился, и свое оружие в мою сторону повернул едва ли не десяток гвардейцев или заговорщиков, мне как-то стало параллельно, кто там. Блимс! Я даже сначала не понял, что за размытый блестящий круг врезался в соседа, получившего шприц-дротик на грудь. Под нос. Тот самый. И запущен он был с нечеловеческой силой рукой моей химеры, следом сиганувшей под огонь. Зараза! Сейчас ведь и остроухие полезут. Чертов алгоритм защиты владельца заставит спасать из смертельной опасности. Бламс! Второй, подхваченный прямо с пола в изящном пируэте под нос, влетел не так удачно. Выше голов, в стену, но дело сделал. Фокус стрельбы был перенесен на Танни. Впрочем, боевая машина словно играючи увернулась. Еще и смогла отбить два снаряда, зажатые в левой руке тростью. И где только взяла. Второй балкон. Если хоть кто-нибудь сзади перегнется через парапет, запросто продырявят мне или Тане спину. «Назад!» — одновременно с импульсом через связь печати проорал я, разворачиваясь к колоннам. «Ната!» Ответом мне послужил оглушительный рев с позиции лучников. «Сработало!» Кроме рева, чавканья и криков ужаса, вот уж никогда не думал, что звуки пиршества твари смогут сделать меня счастливым. Индикатором успеха стали стрелы, вернее, их отсутствие. Ряженые или настоящие гвардейцы оказались заняты более неотложными делами, пытались не стать ужином на одной дальней от нас галерее. «Надо и этих нейтрализовать!» — ткнула пальцем вверх Маша, когда я упал рядом с ней. Магия еще не кончилась, но выложился я конкретно. «Мало того, что балконы до торцов зала не достают, так они еще и нашу зверушку сейчас пристрелят». Я выглянул из-за трупов. И когда мы успели стащить сюда еще несколько тел? Действительно, в карикатурно-человекоподобном монстре оперенных снарядов торчало, как иголок из спины дикообраза. Правда, не похоже, чтобы они ему мешали, но предел есть у всего живого. Даже если это гидра или норийский тигр. Уж мне ли не знать. Есть идеи? Второй раз выбегать на середину зала под летящую сверху смерть не хотелось вот совсем. Перебью светом две или три колонны, и часть галереи обвалится вниз. Светлый рыцарь похлопала по резной каменной подпорке. «Обвалится нам на голову», — резонно заметила волкоухая, припадая к полу рядом с нами. Толку прятаться за баррикадой из мертвой плоти уже не было. Лучникам нашлось чем заняться и без нас. Но лучше уж подуть на воду. «Я подпрыгну, уцеплюсь за низ балкона, аккуратно, не высовываясь, подтянусь, и выстрелю ближайшему солдату в ногу». «Годится». Я без дальнейших пререканий сунул Химере в руку самострел и шприц к нему. «Ната, давай еще раз». Ведьмочка, едва успевшая хоть немного прийти в себя от круговерти событий, сосредоточенно кивнула и закрыла глаза. Тане другой команды и не требовалось. Она выскочила из-под балюстрады, прижалась к полу и взлетела вверх, как сжатая пружина. Только тут я сообразил, что моя ушастая супруга вполне могла и сама сыграть роль чудовища, в одиночку закошмарив и перебив стрелков даже голыми руками. И обязательно так и сделала бы в начале нашего знакомства, закономерно наполучав серьезных ран. Но теперь предпочла вместо импульсивного геройства действовать от эффективной и безопасной тактики. Прямо горжусь. «Готово!» — Таня ловко спрыгнула вниз. «Они даже не поняли ничего!» «Грау!» А вот над головой рев измененного пробирал куда внушительнее, чем с расстояния. «А-а-а!» Окровавленный кусок мяса, мгновение назад бывший человеком, с неприятным шлепком упал вниз. «Надо убираться отсюда», — озабоченно выразила общее мнение Белая. «Только не на улицу, мы там как на ладони будем». Я ткнул пальцем в сторону возвышения с троном, где безоружная толпа затоптала, наконец, стражу и даже не выбила, выдавила двустворчатые двери. «В коридорах у нас все преимущества». Тут мой взгляд зацепился за отброшенную к стене папку с бумагами. Вот уж реально чудо, что она до сих пор была цела. И нам все еще нужно найти сатрапа. Боюсь, так близко к нему, как сегодня, мы не окажемся очень долго. Рона, Лада, сюда. Под балконом, пока он не кончится, и потом со всех ног к дверям. Полукрались, полубежали мы за колоннадой 40 секунд. Все-таки тронный конец зала к нам был гораздо ближе того, что с витражом. Однако субъективно эти жалкие десятки метров растянулись на целую вечность. Сверху ревело рукотворное чудовище и орали попавшие под его лапы заговорщики, то и дело падая вниз целиком и частями. На противоположной галерее остатки солдат предпочли сбежать и увели тварь за собой, а в голову... Неорганизованной толпой лезли разные мысли, что уцелеть удалось буквально чудом, и это только пока. Что сколько я не пытался меньше рисковать, выходит ровно наоборот. Что заговор какой-то странный. Если дворяне так испугались компромата в моих руках, то почему по кодовой фразе лучники отстрелялись по другим целям? И почему кодовых фраз было две? И что вообще тут происходит? Кто бы рассказал? Я затормозил, ухватившись за последнюю колонну. Дальше нужно было мчаться вперед и вверх, и лучше бы мне помочь тому, кто медленнее меня. Ната, сюда. Я мельком оглядел свой гарем и зацепился взглядом за Эйлану, успевшую разжиться основательно окровавленным луком и полупустым тулом со стрелами. Не прекращая движения, она белоснежным платочком методично протирала трофейное оружие. Видно, подобрала у трупа, скинутого с балкона. И когда успела только? Собрались и в рывок. Оглядываться на бегу по ступеням я не решился. Не хватало только запнуться на лестнице со своей ношей. Перед моим взором маячили только спасительные двери. До коридора бы добраться, а там и оружие найдем, и все остальное. А стрела в спину не так страшно. В сердце еще попробуй попади. Да и я, скорее всего, успею залечить повреждения до наступления летального исхода. Вот если в голову... Проем я проскочил, не снижая темпа, и тормозить пришлось о стену плечом, гася инерцию за себя и за куда более хрупкую темную. Все, прорвались. Коридор, для разнообразия, шел вдоль торцевой стены коронационного зала. Именно потому мне пришлось финишировать так жестко. Одновременно с торможением я засек движение справа, метрах в 10 от себя. Там проход вроде поворачива... Немая сцена. Дюжина гвардейцев сгрудилась за пушкой. Они, похоже, только-только вытолкали ее из-за угла и собирались поставить в проходе. Заряженной пушкой, потому что под моим взглядом стоящий сразу за казенником офицер сделал движение рукой, и над перстнем на его руке расцвел крохотный комочек пламени. Время в очередной раз послушно замедлилось. Я продавливал себя через липкий, тягучий воздух, а рука артиллериста шла вниз к затравочному отверстию. Надо же, уверен, в других условиях я бы всю голову сломал, но не вспомнил название чертовой дырки для поджигания пороха. Проклятье, ведь не успеваю. Чужая стихия мягко, но непреклонно сдавила мое тело со всех сторон. Волна света, словно настоящая волна, со всех сторон омыла меня и понеслась дальше. За миг до касания магической зажигалки и затравки она добралась до пушки и канонира и просто сдула, погасила, очистила колдовское пламя. Я отчетливо расслышал щелчок ободка кольца по металлу и в следующее мгновение влетел в расчет орудия не хуже их собственного пушечного ядра. В каком-то смысле даже лучше, я ведь старался не бить насмерть, а лишь глушить своей магией. Нет, осторожничал я не из альтруизма. Просто кто-то должен был рассказать, где искать величество, мать его. Кроме того, только у двоих из 12 в руках были шпаги. Остальные или не успели обнажить оружие, или у них его, кроме кортика, и не было. Один плечистый крендель в мундире вообще попытался от души приложить меня банником на длинные, словно у швабры, рукоятки. Банник – цилиндрическая калиберная по диаметру ствола щетка, необходимая для подготовки дульнозарядного оружия к выстрелу. Ею удаляют несгоревшие остатки пороха после выстрела во избежание случайного воспламенения во время зарядки. Ею же проталкивают и уплотняют подготовленную навеску пороха, пыжи и, собственно, снаряд. До фехтовальщиков, к слову, я не успел добраться. Обогнала Таня и в три движения разделалась с ними. Все? Фу! Арн! Несмело позвала меня Рона. Я присел на низкую станину вдохнуть-выдохнуть и, видать, на пару секунд выпал из реальности. Я вот подобрала. «Ха! Папка!» А я в очередной раз не запомнил, как отшвырнул ее от себя, бросаясь на жерло пушки. «Спасибо, радость моя!» Вымученно улыбнулся, принимая вместилище документов и оглядываясь. «Что бы я без тебя делал?» «Нет, не несколько секунд. Больше в прострации пробыл. Маша и Эйлана при посильной помощи ведьмочки стащили расчет к стене коридора, прислонив спинами всех, кто еще дышал. Светлый рыцарь скептически вертела в руках тонкий клинок с затейливой гардой, а дикая так и не рассталась с луком. Вот вцепилась же. Рона, неожиданно смутившись моему проявлению чувств, покрутила головой и схватила банник на манер копья. Грозная милашка. Так, ладно. Кто тут офицер? Время для полевого допроса и в темпе валить. Мы так толком от злополучного зала и не ушли. Несмотря на то, что прошло некоторое время, любителей размахивать шпагами удалось реанимировать. Буквально 20 секунд на каждое побитое химерой тело, и дыхание с хриплым надрывом восстановилось. Не спрашивайте. Да, враги, да, хотели убить. Тоже рефлекс, наверное. Как только вышел из боя, переключился в режим врача. Не смог пройти мимо. Потом буду разбираться со своим дурацким подсознанием. «Алло!» Я хлопнул артиллериста по щеке, сопровождая удар импульсом жизни. «Кто таков и что здесь происходит?» «Канонир, дворцовые стражи, мятеж». «Мать, ну а что я ожидал услышать?» «Мятеж кого против кого?» «Нет, не так». Я перебил сам себя. «К сатрапу провести сможешь?» «Лучше убей сразу». Офицер, лишенный возможности пошевелиться, ответил таким взглядом и с такой безнадежностью в голосе, что я понял, придется пытать. «Хотя... где там моя папка?» «Сюда смотри». Я заставил мужика сфокусировать глаза на поднесенной к лицу бумаге. «Я полномочный посол Республики Лид. Чтоб меня, наконец, принял твой верховный главнокомандующий, мне с семьей пришлось перебить всю бандитскую верхушку на Рыбной горе, блин!» Посольская грамота сменилась на пачку расписок с игровыми долгами. «Я последний человек в ваших долбанных объединенных протекторатах, кто желает зла его величеству. Пришлось сдерживаться, чтобы не заорать пленнику в лицо. Достало! Меня за несколько минут за малым трижды едва не убили. Причем один раз он сам лично. «А еще я маг жизни, не чета вашим недоучкам. Видел, что я могу? А еще я могу человека буквально по кускам собрать и заставить жить. Вот, кстати, еще моя жена, представитель Белой Церкви, владеет светом». Маша с милой улыбкой махнула ладонью в перчатке, немедленно окутавшейся жемчужным сиянием. «Я...» Не отрывая взгляда от проявления первостихии, с натугой выдавил из себя артиллерист. «Знаю, куда идти. Только... ох!» Это я рывком вздернул за руку офицера, подняв на ноги, одновременно отменяя все зеленые нити блокировки в его теле и насильно впихивая через рукопожатие часть успевшей вернуться ко мне жизни. Потом, без подсказки, стал раздавать пощечины приваленным к стене гвардейцам, за раз приводя каждого в сознание и кондицию. Правда, тут силу уже не тратил, экономя оставшийся запас. Ну и на всякий случай, чтобы не могли немедленно гурьбой кинуться. По крайней мере, до того, как командирам объяснит. Кстати, насчет объяснений. Так что за мятеж-то? Часть офицеров из числа высокородных дворян решила захватить власть и поставить сатрапа из своих рядов. Канонир осекся, потому что его прервал слитный рев, в котором с трудом угадывались человеческие голоса. Рев из-за близкого угла коридора. «Кровь! Честь! Слава!» Я выглянул, и у меня волосы дыбом стали. По широкому проходу, заполняя его целиком, неслась толпа. Блестело в руках вскинутое оружие, но страшным было даже не это. Через несколько секунд нас должны были банально растоптать и угробить на повороте массу своих, которых человеческое чудовище разотрет о стену, но, видимо, это никого не волновало. «Помогай!» Я не конкретизировал крик, но Таня поняла меня правильно, упираясь в ствол орудия. Стихия и страх придали мне на несколько мгновений нечеловеческие силы. Тяжелая пушка, которую с трудом ворочали шестеро, остальные тащили боеприпас, оглушительно проскрипев колесами и лафетом, как пушинка развернулась в нужную сторону. «Уши!» По запальному отверстию я просто хлопнул левой рукой, активируя огненное плетение. А вот сам я зажать органы слуха не успел, отчего насладился всеми прелестями контузии. Все те полторы секунды, понадобившиеся печати и моей стихии для приведения организма в норму. Кроме того, я оказался в густом облаке дыма, полностью меня накрывшим и начисто заслонившим обзор, но тоже продержавшимся считанные удары сердца. Против света у пороховых газов никаких шансов не было. Заодно сияние первостихии убрало эффект оглушения у немагов. «Мать!» — вырвалось у меня. Так получилось, что в момент выстрела я смотрел в сторону казенника орудия, иначе порох было не поджечь. Так вот, орудия не было. В смысле, рядом со мной. Отдачи его откатило, даже скорее отбросило вместе с лафетом к стене коридора, разбив задником облицовку и раскрошив кирпич. «Стопоры!» — проговорил офицер. Но я даже не отмахнулся. Уже повернулся в другую сторону. «Твою мать!» Противника не было, потому что фарш противником не мог считаться никак. Мне потребовалась пара вздохов, чтобы осознать произошедшее. Картечный заряд широким конусом вырвался из дула, накрыл бегущих и стены, и пол, и потолок, фрагментируя и срывая острые куски каменной облицовки, рикошетя и летя дальше. Тела по кускам угадывались ближе к концу накрытой группы. Не такой уж огромной толпа оказалась, как мне почудилось с первого взгляда. «Ходили слухи, аптекари-коновалы при корпусе морской пехоты сварили какую-то редкостную дрянь, начисто отбивающую страх и воодушевляющую выполнять любой приказ». Пробормотал оставшийся верным сатрапу командир орудийного расчета. «Похоже, не врали». Тут я понял, почему неправильно оценил количество бегущих. Они все были в черных мундирах, без единой вышитой канителины. «Вроде у вас в десантуру берут только отребья всякое из тюрем». На самом деле прочел я это то ли про французов XIX века, то ли про англичан, еще на земле, разумеется. «Так и есть», — кивнул мужик. «И ставят над ними командиров, проштрафившихся по-крупному». «И этот сброд уже тоже тут, во внутреннем дворце», — закончил я. «Слушай, не знаю, какой у тебя был приказ...» «Закрепиться и держать выход из коронационного зала», — перебил меня канонир, зябко передергивая плечами. «Видимо, представил, что с ним случилось бы, не будь нас рядом. Выучка выучкой, а пушкой попробуй покрути туда-сюда без поворотной платформы. Но нужно идти к сатрапу. Мы там точно не лишние будем». «Приказ!» — канонир замялся, но тут же опомнился. «Растик, ты за командира, пока я буду сопровождать гостей. Справишься, будут тебе лычки пушкаря нытик». «Но...» Только-только очухавшийся молодой парень явно не горел желанием совершить бессмысленный подвиг. Впрочем, борьба взглядов сразу расставила все по местам. «Так точно». «Две минуты». Я склонился над вытащенным из-за края смерти, но все еще находящимся в тяжелом состоянии фехтовальщиком из состава расчета. «И можно выходить». И да, это не мое дело, но перезарядитесь, что ли, пока мы рядом. «А куда мы идем?» Мы с Роной представляли из себя сейчас ту еще парочку. Я с папкой в руках, и она, трогательно держащаяся за мой локоть. Прямо за моей спиной, подхватив больше неуравновешенные утяжелителями юбки, старалась не отстать Наташа. Банник эльфийке, увы, пришлось отдать, без него зарядить пушку оказалось невозможно. Я тоже остался без оружия. Вот Маша с трофейным клинком расставаться отказалась наотрез, и теперь время от времени со свистом рассекала им воздух, пытаясь приноровиться к балансу тонкого гибкого лезвия. Рядом с ней все так же крепко сжимала лук, до сих пор не сделавшая еще ни одного выстрела Эйлана. «К башне основателей!» — отозвался канонир. Пока мы петляли по практически неосвещенным переходам и подвалам минус второго этажа дворцового комплекса, успели познакомиться. Лейтенанта гвардейского корпуса внутренней стражи дворца звали Полок Трей. Именно через эти тоннели внутрь резиденции монарха ворвалась морская пехота численностью в несколько десантных партий. Одну из этих партий мы так удачно подловили на залп и уничтожили целиком. Но где резвились остальные, бог весть. Морпехи, простые как 3 копейки, подложили пороховой заряд под стену внешнего периметра и подорвали. Как я понимаю, они сделали это в нескольких местах. Конкретно у наших героев стена устояла, но не выдержали перекрытия подземного хода. Да, такое тоже бывает. Собственно, они так и дальше продвигались, минуя любой встреченный тупик или решетку, которую даже не пытались обойти. Мы прошли часть маршрута по их местам боевой славы. И как только не засыпало к чертям отбитых, да еще и опоенных отморозков. «Что-то я не припомню никакой башни во дворце». Еще раз полоснув воздух, дочка кузнеца наконец оставила в покое шпагу. «А ее и не видно». Легко согласился провожатый, с сомнением замирая на очередном перекрестке. Иногда вентиляция доносила до нас приглушенный грохот то ли взрыва, то ли выстрела, а иногда невнятные вопли сцепившихся в рукопашную бойцов. Даже хранители архивов не могут сказать, сколько раз новые стены надстраивались над старыми. А башня, она еще и в землю вросла едва ли не наполовину. Шутка ли? Самое первое строение замка Борлдроп. И зачем сатрапу эта древность? С откровенным скепсисом поинтересовалась Таня. Моя волкоухая супруга после одного случая недолюбливала ямы в земле и подземелья, их соединяющие. Только не говори, совета просить у предков. Все равно не поверю. Вход в башню основателей может открыть и закрыть только его величество. Больше туда никак не попасть. «Подрывать ее бесполезно, долбить инструментом тоже», — пояснил Трей. Я сдержался и не хмыкнул вслух, выражая, что думаю о древних, суперстойких технологиях строительства. «Там можно переждать, пока к дворцу не подойдут верные верховному главнокомандующему части». Тут наш провожатый почему-то замялся и выдал продолжение фразы с явным усилием над собой. «А еще там хранится золотой запас двора и все налоговые сборы города». «И что?» — Светлый рыцарь тоже не поняла акцента на последнюю фразу. «А вы не...» «Ах, да!» — спохватился гвардеец. «Ходят слухи. Не мне их повторять, конечно, ведь явно враги короны их распускают. В общем, на следующую выплату жалования армии в казне нет денег. Много лет выплаты шли в полном объеме, без задержек и сбоев. Наша армия всегда была оплотом стабильности и порядка, потому солдаты без колебания шли выполнять любой приказ сатрапа. Одна задержка, даже одной какой-то службе. А дворяне давно ждут случая, чтобы смутить умы подчиненным им полкам». И монарх решил распахнуть собственную, то есть дворца Машну, покрывая недоимку? — покивал я. — Но раз башня такая неприступная и неоткрываемая, зачем сатрапу рваться именно туда? Сдернуть из дворца, раз уж тут не оказалось почему-то нужного количества вооруженной стражи, и вернуться уже с верными полками, вышибить нафиг захватчиков, если те сами не сбегут. При упоминании слабости внутренней стражи канонир болезненно поморщился. «Мы не были готовы к прямому штурму», — глухо признался он. «Никто не думал, что вот так, в наглую. А что касается башни, его величество приказал во что бы то ни стало спасти собранные налоги. Потому что без них золота в Машне просто не хватило бы для оплаты», — вдруг осенило меня. «Если бы руки не были заняты, еще и хлопнул бы себя по лбу. Тупой дефицит наличной денежной массы. Знал же, что есть проблемы, потому и война вот-вот должна была начаться, но не думал, что такие острые». Идиотизм. Форменный идиотизм. Из-за инерции мышления и освещенных годами традиций меня, единственного человека, способного разом решить большую часть проблем сатрапа, 2,5 месяца мариновали в посольстве, не давая аудиенции и не собираясь давать. Твою ж налево. «Зачем же тогда лучники расстреляли глав высоких домов и их семьи?» Рона умела строить из себя наивную дурочку на публику, но мозги в вопросах, связанных с золотом, у нее работали что надо. «Ведь это же подрыв собственной налоговой базы. Пока преемников выберут, пока они разберутся, следующий ежеквартальный сбор будет сорван». «Что? Лучники? Лучники-гвардейцы?» Полок аж остановился, потому идущей за ним Маше пришлось подтолкнуть стражника в спину. «Да их специально набирают из детей главных семей кварталов. Я думал, проклятые десантники добрались». «Расписки», — перебил я его. «Игровые, долговые расписки. Они подумали, что я их привез. Законный повод для сатрапа — перевернуть столицу вверх дном и забрать себе все найденное золото. Наверняка его бы хватило и сокровищницу пополнить, и выплаты еще пару раз провести, как раз до начала боевых действий дотянуть. А теперь, после гибели значительной части главных семей, любая попытка растрясти город будет воспринята не как законная чистка, а как попытка захватить полноту власти над столицей. Те, кто очень хотят посадить на трон своего протеже, позаботились, чтобы напряженность в армии возникла раньше, чем войска выйдут в завоевательный поход. Аж своих жизней не пожалели, так им нужно было оставить монарха без денег. Хотя, может, кто орал, четко знали, что делали. Ведь первые залпы пришлись по конкретным целям, заранее назначенным. Может, обговорили и тех, по кому нельзя стрелять. Правда, судя по двум кодовым фразам, то ли групп заговорщиков было две, и действовали они несогласованно, то ли неведомые кукловоды подстраховались, чтобы потом некому было проболтаться. Жесть, накрутили интриг. Просвещенное государство, мать его. Кстати, раз стрелков накрутили заранее, то стрельба должна была начаться в любом случае. Может, в присутствии сатрапа, чтобы уж наверняка. Но как? Артиллерист никак не мог отойти от полученных известий. По своим же. Может, опоили? Поджала губы Светлая. Да, если так... Эффект можно было снять с части стрелков, максимально растянув объем воздействия светом. Это не камень магии в пыль растирать. Максимальная концентрация не нужна. Правда, для этого нужно было знать, что чистить. И, уверен, стрелки с противоположного балкона не замедлили бы сделать из адептки первостихии подушечку для иголок. А значит, лучше уж как вышло. Мне моя жена однозначно дороже целого города. «Пусть потом безопасники разбираются», — закрыл тему я. «Раз уж проворонили такое, нам еще долго идти?» «Почти дошли», — кажется. Не очень уверенно отозвался лейтенант. «Кровь там впереди!» — внезапно предупредила Таня. «И слышу лязг оружия!» Грохот взорвавшегося пороха поставил точку в разговорах. Мы перешли на бег. «Отлично! На ловца и зверь бежит!» В этот раз я не рвался вперед, потому в облако густого порохового дыма мы влетели практически одновременно. К счастью, когда рядом адепт света, дым не помеха. Давление на мою магию по контуру тела, белесая волна, и поле боя открывается во всей красе. Ну как поле? Площадка перед неожиданно здоровенными воротами в подземном коридоре, освещенная парочкой уцелевших ламп и несколькими лужами горящего масла из разбитых. Опять картины не ждали, но в этот раз в оранжево-багровых тонах. Как я убедился на собственном опыте, порох при сгорании дает очень много дыма, из-за чего после взрыва парочки исторических ручных гранат а-ля шар из чугуна с фитилем, битва у входа в башню основателей пошла вслепую. Прямо на телах поверженных, оскальзываясь в крови, часто не разбирая, кто свой, а кто чужой. Сражение шло за три длинных, густо окованных стальными полосами сундучка с непропорционально длинными рукоятками на торцах. Так их можно было таскать на манер носилок, по двое, а то и вчетвером. Все правильно. Золото-металл тяжелый. Полный сундук нормального размера. Впору целым десяткам таскать, и то надорвешься. Одна из групп жалась к воротам. В ней я сразу углядел сатрапа. Кого еще могли буквально заслонять телами от всех опасностей, сбившись в плотный строй, именно строй, не кучу. Гвардейцы со шпагами. И с кем рядом мог тереться уже знакомый мне маг жизни. Вторая группа защищала сундуки. Точнее, вероятно, они так думали. Нападавшие оттеснили их далеко в сторону. Впрочем, сами атакующие, похоже, флотские, при поддержке уже знакомых мне морских пехотинцев, тоже промахнулись, шаря у пустой стены. Две группы, видимо, особо одаренных черномундирников-штрафников, увлеченно резали друг друга, даже не в сшибке грудь на грудь, а образовав едва ли не свалку, и все кашляли, надышавшись сажи и продуктов горения. Первыми среагировали исправленные бандиты и флебустьеры, заорав на разные лады «Честь! Кровь! Золото!» и бросившись на стражников. А вот морские офицеры дружно попятились и столь же дружно выхватили из-под сумков новые гранаты. Ну, ваш уж! Задолбали уже! Ну да, разлет осколков этой гадости, видимо, не такой большой, иначе бы всех посекло еще при прошлом броске. Свет вновь зародился в руке Маши и погас. Тушить фитили было не нужно. Мятежные дворяне так и не успели их поджечь. Вообще сложно что-то поджигать со стрелой в глазнице. Донг-донг-донг! Лана натягивала лук, словно стреляла в компьютерные игрушки, зажав мышку. Тетива тренькала через идеально ровные промежутки времени. Добив моряков, она, не изменившись в лице и не сбавив темп, срезала рванувшихся к нам всех шестерых черномундирников и принялась выкашивать атакующих группу сатрапа, не теряя темпа. Когда сзади, в так и не понявших, кто их убивает, морских пехотинцев, врезалась химера, успевшая подобрать абордажный тесак, дочка кузнеца со шпагой и сорвавшийся за ними спасать сюзерена артиллерист, стрелы как раз кончились. «Впечатлен», — признался я бывшей служанке. «Почти в упор, в подземелье, где нет ветра, по незащищенным целям», — устало пожала плечами она. Несмотря на печать, бессонная ночь давала о себе знать. «Невелика заслуга. У нас в деревне так любой ребенок лет с 13 может». Я подавил порыв приложить ладонь к лицу. «Идиот! Я идиот!» Настолько твердо вбил себе в голову, что остроухая с ужасным характером, хорошо готовящая и несколько двинутая на чистоте служанка, что даже после командования десятком отвальных на рубеже так ничего и не понял. Отвальные поголовно владели луками. Кто лучше, кто хуже, конечно. Но даже минимальный уровень обращения с этим оружием самого раздолбаистого новобранца-зарубежника был достаточным основанием для зачисления в разведчики-стрелки. А тут дикая эльфийка, то есть та же отвальная, только родившаяся и жившая до попадания в рабство в еще более суровых условиях. Остроухих-то войско рубежа не поддерживало. Так что Арн, пусть и позволил себе выпить перед покупками, поступил абсолютно рационально, покупая двух эльфиек. Еще и радовался, наверное, что дурень-продавец, впихивая отказную рабыню, так и не понял, какое сокровище для охотника-новичка пытается сбагрить. Если бы не письмо от отца, после которого сын Лилианны ушел в запой и не вернулся, все бы сложилось. Пусть Рону к оружию с тетивой подпускать нельзя, Лана щелкала бы новому хозяину диких горных овец, как семечки. Да и болотному сикачу не поздоровилось бы. Загнать стрелу в глазницу под правильным углом, медленно наступающей свинье, и любой отвальный смог бы. Вот слов цензурных нет. Усилием воли подавив рефлексию, не время для нее и не место, я зашагал к воротам в башню. Скоротечный бой закончился за несколько секунд. Защитники сатрапа с одной стороны и Таня с Машей с другой буквально перемололи остатки нападавших, оказавшихся между молотом и наковальней. Заплатить за это пришлось несколькими ранеными со стороны стражи монарха, над ними уже колдовал мой коллега, и парой неопасных царапин у светлого рыцаря. Лейтенант Полок толком даже не успел смахнуться. Девушки оставили его без работы. И хорошо, теперь он, прижав руку к плечу, торопливо отчитывался своему главкому с интересом, глядящему на нас. Хорошо, что мы успели настолько вовремя. У меня в голове промелькнула какая-то мысль по поводу происходящего, но ухватить я ее не успел. Волкодевушка вдруг напряглась, насторожив уши. Через секунду это услышали все. «Есть! Ольф! Ота!» Туннели глушили и искажали звуки, но бегущая штурмовая группа расстаралась на славу, срывая глотки. «Сюда бегущие! То ли по следам предшественников, то ли нам так повезло!» «Открывайте свою долбанную неприступную башню!» — не своим голосом заорал я, бросаясь к мертвым офицерам-предателям, точнее, к их сумкам с гранатами. Впрочем, уже схватив одну с тремя тяжелыми шарами, я понял, бесполезно. Даже если получится метнуть все сразу, точно и вовремя, сметет разве что авангард противника. А остальные нас даже не зарежут, просто растопчут в кровавую кашу. И никакая химера не спасет. Ни в одиночку и ни в туннеле. «Да не спите в вашу мать!» «Налоги спасти не успеем!» У сатрапа оказался приятный низкий голос, совершенно спокойный даже в такой обстановке. Тем не менее, по его жесту, уцелевшие солдаты навалились на створки и сняли их с петель, растаскивая в стороны. Но проход не открылся. За деревянными воротами оказалась еще одна преграда. Какой-то темный монолит, на который сатрап возложил руку. «Черт, у нас счет пошел на секунды, а они возятся. Бежать, потому что толпу не задерж...» «Шприцы! Таня, сюда!» Не своим голосом заорал я, подбегая и падая на колени перед свежеубитыми морпехами. Холодное оружие сложно назвать гуманным. Порой получившие смертельную рану и не имеющие возможности сражаться, агонизировали не минуту и даже не 10. Вот и сейчас. В некоторых порубленных противниках жизнь еще теплилась, и для моей стихии этого было вполне достаточно. «Этого и этого, Кали!» «Два последних!» Предупредила меня волкоухая, руками втыкая дротики в будущих тварей. «Нам больше и не надо! Ната, давай!» Я отпрыгнул от зашевелившихся тел. Видимо, незабываемые ощущения, перешагнувших порог смерти и насильно вытащенных назад людей, помогли. А может, дурман, но трансформация прошла еще быстрее, чем обычно. Чудовища поднялись на ноги всего в 10 ударов сердца, заставив все еще возящихся с проходом местных попятиться и ощетиниться оружием. Гра! Плотоядные оскалы и бессмысленные глаза не оставляли сомнения. К своим спасителям, перерожденные тьмой, не испытывали ни малейшего пиетета. А вот гастрономический интерес напротив. Впрочем, интерес тут же сменился ужасом, когда волна света мягко коснулась их обезображенных тел, оставляя осыпающиеся черным пеплом язвы. «Пусть друг друга перебьют», — пожелал я тварям, которых Маша своей первостихией заставила сбежать в нужный нам коридор. Если кто хотел спасаться сам и спасать золото, намекаю, сейчас самое время. Обдав всех потоком неожиданно чистого и свежего воздуха, плита, перегораживающая вход, раскрылась. Какая к чертям плита? Здоровенные гермоворота с механическим приводом, словно в каком-то бункере. Сатрап первым прошел сквозь расширяющуюся щель между снабженными зубьями зацепами, сдвигающимися в стороны створками, и тут же внутри вспыхнул ровный белый свет. В смысле освещения, а не магия. «Заходите все», — милостливо разрешил монарх. «Вот тебе и древняя зачарованная башня. Что за...» Внутри башня вызвала еще больший когнитивный диссонанс. Причем именно у меня. Сатрап и часть его стражников определенно были тут не в первый раз. Логично. Остальные рассматривали дошедшее от предков сооружение с благоговением потомков, прикоснувшихся к собственной ожившей истории. Мои супруги так и вообще не впечатлились. Какая невидаль, самодвижущаяся дверь. Так и читалось на их лицах. Нет, ну а что? Яркий, приятный глазу свет. Алхим-лампы есть в каждом здании и в каждой комнате в полисах Лида. Даже в чулане, куда раз в год заглядывают. Раковина несколько непривычной, но узнаваемой формы, тем более. Климатические амулеты, делающие воздух свежим, чистым и прохладным. Вон уроны в личном пользовании такой есть, для концертов. Это не считая, например, полноценной системы поддержки микроклимата в нашем дилижансе. И только мне знания другого мира позволили заметить то, что оказалось неинтересно остальным. Во-первых, башня была металлической. В смысле, похоже, целиком, а не только облицованной изнутри. Никаких клепок, стыков или еще чего такого. Ну и все коммуникации, идущие поверх. Проходя сквозь створки, я смог оценить толщину массива металла. Точно больше метра. Неудивительно, что за многие годы сооружение погрузилось в землю под собственной тяжестью. Пол неизвестные мне инженеры выполнили из того же материала и покрыли до боли знакомыми любому земному строителю противоскользящим выпуклым узором. И да, пол с потолком и стенами составляли единое целое. Идеально круглую комнату словно целиком вырезали из заготовки на гигантском универсальном токарно-фрезерном станке. Вплоть до выступающих черточек под ногами и углублений под приводящий ворота механизм. Второе, за что зацепился мой взгляд – светильники. Плоские панели со светящимися точками прямо вот до крайности напоминали новомодные, на момент моего попадания, светодиодные лампы. Не просто напоминали, от них отходили провода, ну или что-то на них очень похожее. Тут надо пояснить, додумавшись до концепции центрального водоснабжения и отвода канализационных вод, республиканские виталисты даже не попытались создать что-то похожее на центральное энергоснабжение. В самом деле зачем? Заправленные алхим-лампы могут автономно светить долго, если их не держать включенными круглые сутки, конечно. А вся амулетная бытовая техника снабжена конвертерами стихии и емкими накопителями на основе магии жизни, которые зарядить в стране виталистов расплюнуть. А тут? Провода, трубки и трубы, поодиночке и собранные в пучки, в строгом порядке спускались вдоль стен когда-то. Часть из них раньше уходила в пол и потолок, другая подходила к шкафам, очень напоминающих стандартные стойки под оборудование, пустым. Как и провода и кабели, кто-то аккуратно забрал содержимое стоек, а потом нынешние владельцы башни приспособили пустующие ниши под полки и набили всякой всячиной, мешками с чем-то сыпучим, надо полагать, с зерном и крупой, вяленым мясом и рыбой, бочками явно не с водой и прочими припасами. Очевидно, неприкосновенный запас, чтобы, если что, отсидеться за несокрушимыми, теперь я в это верил, стенами. Надо отдать сатрапу и его доверенным людям должное. Все было разложено предельно аккуратно. Лишь два сундучка с налоговыми сборами, торопливо втащенные внутрь, просто оставили на полу. Кстати, золотовалютного резерва дворца я в упор не видел. Но, возможно, потому что у башни основателей был не один этаж. Лестница из все того же металла, опять предельная утилитарщина, вела к люку в потолке. А вот вниз хода не было. Аналогичный проем в полу перекрывала пластина люка с надписью. Буквы плохо читались, будто оплыли, но, наклонившись, я смог кое-как разобрать. Граница Борл. После срабатывания не вскрывать. Опасно. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как ворота двинулись в обратном направлении. Быстро нашел взглядом своих жен. Все тут. Только Таня застыла почти у самой линии смыкания, но все-таки изнутри. Отец говорил, что его дед рассказывал. Раньше механизм срабатывал куда быстрее. Словно извиняясь, объяснил монарх. В этот момент зубцы зацепов встретились друг с другом без малейшего шума. «Все, теперь мы в безопасности. Во всяком случае, пока ворота сомкнуты, войти не сможет никто. И разомкнуть их могу только я». Я успел заметить, как глава объединенных протекторатов убирает руку с серебристой панельки на стене. К ней и еще к нескольким целым устройствам, во всяком случае закрытых крышками, закрепленным на стене, сходились уцелевшие коммуникации. Как мне показалось, по серебру экрана промелькнули какие-то слишком мелкие, чтобы разобрать символы. Уважаемый посол Великой Свободной Республики Лид. А вот теперь местный главком обратился уже конкретно ко мне. Чрезвычайно признателен вам за своевременное появление. Без вашей помощи, боюсь, все могло сложиться печальным. Последнее слово монарх произнес с нажимом и словно через силу. Лейтенант Трей уже успел мне кратко доложить, на какие усилия вам пришлось пойти, чтобы добиться моей аудиенции. Тут мужик неожиданно улыбнулся, указав глазами на папку, которую я механически прижимал к груди и про которую в очередной раз напрочь забыл. Ух ты! А у сатрапа, несмотря на должность, с чувством юмора до сих пор все в порядке. Что ж, очень сомневаюсь, что в ближайшие 3-4 часа ситуация как-то кардинально изменится, потому в порядке ответной любезности готов посвятить их вам. Ну, если, конечно, вас больше не прельстят наши разносолы или желание отдохнуть. Не прельстят. Против воли хмыкнул я. Допускаю, что благодарность монарха окажется достаточной, чтобы он вспомнил про меня в течение месяца и назначил дипломатическую встречу по всем правилам. Во всяком случае, в ближайшие дни, а то и недели, он будет сильно занят, пытаясь разгрести тот бардак, что в ближайшие часы начнется в столице после гибели приличной части глав высоких домов. А там и следующие выплаты армии подойдут, на которые, если я правильно понял, денег уже не будет. Лучше решить все прямо здесь и сейчас. Неформальная обстановка даже лучше. Скажите, Ваше Величество, что вы думаете о крупных международных инвестициях в рамках развития мирного сотрудничества? О, а рыбка-то сразу клюнула. Разгоряченный боем монарх не сдержал лицо. Супер. А теперь подсекаем. Не сказать, что за несколько часов мы с сатрапом прямо стали лучшими друзьями, однако на «ты» перешли. И вообще, властитель объединенных протекторатов, ради обеспечения первого золотого транша из республики, вокруг меня ужом готов был виться. Могу его понять. Словно посреди открытого моря одинокому усталому пловцу предложили взобраться на борт корабля и дальше плыть с комфортом, во всяком случае некоторое время. Нет, интересы своей страны он соблюдал четко и твердо. Но вот лично мне, как посреднику исторической международной политической сделки, готов был в разумных пределах разрешить что угодно. Вплоть до устроения лаборатории по искажению людей тьмой прямо в подвале дворца, если мне взбредет в голову такая дурь. Я уже не говорю про уже выпущенных побегать по коридорам человекоподобных тварей. Это деяние и побочные жертвы мне списали заранее. А за то, чтобы я забрал себе рыбную гору с концами, готов был еще и приплатить, когда получит деньги, конечно. Необычный политический опыт. Надо сказать, что общаться намеками при куче, пусть и вроде как доверенного, но абсолютно постороннего в делах политики народа, нам надоело в первые 10 минут. Потому монарх пригласил меня на второй этаж сооружения, если тот, что с припасами, считать за первый. Этот уровень оказался оснащен точно такими же воротами, а сама круглая комната использовалась как пресловутая сокровищница. Разумеется, никакого золота кучами. Ящики, опечатанные с монетой равного номинала, слитки серебра, золото в разных формах, заботливо разложенные государственные драгоценности типа корон и других регалий. Как я понял, 2/3 было отжато у соседей в ходе объединения сатрапий. А из изначального интерьера те же шкафы под оборудование без содержимого, коммуникации и пульт. Занятная штуковина. Этакий стол на одной ножке, чтобы стоящему человеку было удобно касаться рукой поверхности столешницы экрана. Вблизи, кстати, было заметно, что серебристая штука для интерактивного взаимодействия с выводимой информацией мутная. Оттого прочесть выводимые символы не то что не получалось, даже отдельные буквы было не разобрать. Сатрапы, поколение за поколением, заучивали некую последовательность действий и пользовались, не понимая, что, собственно, делают. Рассказать про башню основателей? Невооруженным глазом было видно, насколько собеседнику не хочется отвечать на этот вопрос. Но на другой чаше весов находилось слишком нужное физическое золото. А может, посчитал, что я что-то уже знаю, и это проверка на честность. Похоже, я не удержал равнодушное выражение лица в первые минуты после боя, рассматривая интерьеры помещений. Мои предки по семейным преданиям, мужчина и женщина, здесь работали. Ну или служили, тут уж не скажешь точно. Здесь, в смысле, в Борле. Сам Борл тогда находился в другом месте. Бросив быстрый взгляд на меня и убедившись, что я никак не реагирую на эти отрывочные откровения, продолжая внимательно слушать собеседника, сатрап со вздохом махнул рукой. Наверное, начать нужно с другого. Поднимемся наверх. Поднявшись по следующей лестнице, следом за радушным хозяином, я так и застыл на последней ступеньке. Третий и последний этаж башни отличался от двух нижних. Те были техническими и, оказывается, невысокими, а этот... Когда-то тут размещался центр управления чем-то. Длинная подкова с пультами, с местами для операторов, серебристыми экранами, несколько пультов поменьше. Все размещены так, чтобы сидящие за ним люди смотрели в одну сторону, на стену, а там... Память вдруг выдала ассоциацию – электростанция. Пришлось как-то уже в бытность свою ведущим менеджером побывать на только что открытой. Именно на тот проект я так удачно продавал трубы и кабельные линии. Там было все устроено по сходной логике. У каждого дежурного оператора свой экран с информацией и огромная схема с лампочками и индикаторами во всю стену. Активную схему я и увидел тут. Точнее, ее остов. Провода в основном демонтированы, на месте кнопок на пультах остались только вырезы в металлических каркасах, и из самих пультов начинку выгребли. Ага, а вот и причина, почему я подумал про электростанцию. У самого потолка до сих пор отлично читалась, несмотря на привычно оплывшие буквы, надпись «Подстанция 29». «Сюда!» — позвал меня сатрап. Он остановился рядом с... Наверное, это тоже можно было посчитать активной схемой. Прямо в металле стены был выдавлен круг 1-2 метра диаметром, внутри которого, в самом центре, было два круга поменьше. От них крест-накрест расходились горизонтальные линии, деля большую окружность на 4 равных сектора. От разных частей малых и больших кругов шли менее глубокие насечки линии, когда-то заканчивающиеся индикаторами с подписями либо экранами. Одна коробочка с серебристым верхом все еще была на месте и даже подключена, показывала россыпь расплывчатых закорючек. Остальные сняли. Да чего же кондовое исполнение? Не краску использовали, не навесную панель, а прямо по материалу стен выдавили. Хотя, наверное, только поэтому тут еще что-то можно было разобрать. Модуляционная емкость. Северный стаб-отвод. Северо-западная дуга вала отражения. Выглядит знакомо? Вновь отвлек меня от созерцания монарх и уточнил. Я говорю про круг в круге. Возможно. Я ответил уклончиво. Это шрам. Огорошил он меня. Что? Шрам, повторил сатрап. Вспомни карту континента. Это вал, он ткнул в самый большой круг. Это граница водоема в центре, а это остров посередине. А тот отсек, где мы сейчас находимся, был когда-то частью одной из управляющих башен где-то тут. Палец собеседника уперся в центральный кружок. Мало кто помнит, что раньше на территории аномалии жили люди. Визави сделал паузу, видимо, ожидая возражений, но я только кивнул. В сказках жителей Северных Королевств об этом остались упоминания. А там остались упоминания, что еще раньше люди и другие разумные не жили нигде, кроме шрама. И что они, наши предки, пришли сюда из-за пределов мира. И тут я словно прозрел. Карта континента, вокруг которого никто не плавал, единый язык, на котором общаются все, точная информация о землях, лежащих за морем, и что там никого из людей нет. В конце концов, сам шрам. Если бы он остался от удара метеорита, этот мир до сих пор бы содрогался от извержений вулканов, мешая снег с пеплом, навсегда похоронившим под собой мертвые леса. А тут, оказывается, все просто. Шрам сам по себе артефакт мощной и высокоразвитой цивилизации, передовая база, на которой однажды что-то пошло не так. Может быть, даже на этой самой 29-й подстанции. «Известно, что случилось?» — хрипло переспросил я. «Почему вместо нормальной колонизации произошла катастрофа?» «Нормальной колонизации?» Властитель объединенных протекторатов на меня очень странно посмотрел. И тон его изменился, стал горьким. «Не было никакой колонизации. Те, кто привели наших предков в этот мир, не хотели его осваивать. Он им был не нужен. Они построили, создали шрам для каких-то своих нужд и завезли работников. Люди и нелюди должны были прослужить много лет, чтобы получить надежду вернуться домой. Некоторые не выдерживали и бежали, бросив свои посты. Их не искали. Дикари с палками хозяев шрама не интересовали. У сбежавших рождались дети, у тех детей свои». Я думаю, некоторые работники комплекса установили какую-то связь с такими поселениями, неофициально. Так всегда бывает. А потом, да, что-то произошло. Шрам в одночасье убил всех внутри себя. Почти всех. Моим предкам повезло спастись. Борлами были оборудованы многие важные посты. В первую очередь, чтобы спасти информацию, и только во вторую, работавших в них людей. В случае нештатной ситуации происходил сброс, и Борл должен был отправиться к тем, кто его сделал. Но моим предкам не повезло, или наоборот повезло. Башню выкинуло в том же мире, только далеко к югу. «Борл-дроп — это процедура отделения аварийной капсулы», — прошептал я. «А Борленд — всего лишь зона ее приземления». Полагаю, предкам было не до придумывания названий. Продемонстрировал намек на невеселую улыбку сатрап. Им пришлось выживать. К счастью, часть устройств и механизмов могла работать в автономном режиме. Свет, ворота. Абсолютное убежище стало основой для будущего баронского замка. Мы очень не любим рассказывать эту историю посторонним, господин посол. Даже спустя века, даже живя далеко на юге, признаться в том, что твои предки имеют отношение к возникновению такой гадости, как магическая аномалия на полконтинента? Та теория, которую ты мне рассказал, о связи поголовья тварей и его охвата зоны дикой магии. Если она верна, то я готов выслать не только экспедиционный корпус из неугодных. Будем давить дрянь вместе. Не знаю насчет вины предков, но если можно исправить ту древнюю ошибку, сделать это надо. «Надо!» — эхом откликнулся я, все еще пребывая под впечатлением от открывшейся информации. Иначе бы не произнес вслух то, о чем думал. Как жаль, что это место так пострадало. Столько утраченных знаний. Столько бесполезных знаний, запертых в металле, трубах и проводах. Неожиданно резко отреагировал нынешний хозяин Борла. «Что толку в том, чего не можешь воспроизвести?» Защита, оружие, помощь в быту – все это веками лежало у нас под носом бесполезным грузом. Даже те, первые, которые здесь полжизни проработали, не смогли ничего использовать. Потому мы и не приняли северного подхода к магии. Наука только во имя науки, и любое ее применение только через способность управлять стихией. Тут сатрап сообразил, что в пылу эмоций сказанул лишнего, мешающего только-только так тепло и радостно налаженным партнерским отношениям. И повисла неловкая пауза. Да, с этим тоже нужно будет что-то сделать. Ну вот хотя бы... Вижу, демонтаж был проведен очень аккуратно и грамотно, раз рабочие функции Борла не пострадали. Сделав вид, что пропустил предыдущий пассаж мимо ушей, показал на останки пультов и активные схемы я. Значит, что-то все-таки удалось использовать за пределами этих стен. Опа! А вот сейчас я сказал что-то не то, хотя и не понял, что именно. Какое сложное выражение лица у собеседника стало. Ладно. Когда пауза совсем уже перешла границы приличия, медленно проговорил он. Доверие за доверием. Все равно этот секрет так или иначе раскроется. Слишком много людей что-то довидело. Вот тут. Я попытался прочесть мелкую надпись на середине нижней левой дуги, изображающей вал шрама, что-то вроде фильтрационно-измерительной лаборатории. Туда от центрального кружка шел тонкий дополнительный отвод. И что? Если сложить схему, сатрап коснулся рукой насечек, и реальную карту, то примерно в этом месте окажется так называемый горный анклав. С севера всегда доходило мало информации, да и не интересовался ей тут толком никто. Варвары есть варвары. Известно об этом поселении торговцев необычным оружием, нам стало всего 100 лет назад. Хоть магострелы известны были и раньше. А 80 лет назад мой дед, получив доступ к башне основателей, облазил ее всю. Молодой был, увлекающаяся натура. До того мы полагали Борл единственным уцелевшим осколком прошлого. Была организована экспедиция вдоль западного побережья нашего континента. Полнейшая авантюра, тем не менее она увенчалась успехом. Горцы сохранили гораздо больше знаний о прошлом. Вот только они не спешили с кем-то ими делиться. Зато очень заинтересовались содержимым башни, предлагали свое оружие. К счастью, мой предок отказался. Я посмотрел на пусть аккуратно, но ободранные стены, перевел красноречивый взгляд на монарха. «Порох и пушки», — просто ответил он. «Полный технологический цикл с нуля, со всей теорией и секретами». В обмен на несколько веков пролежавшие бесполезные железки. Тем более горцы, как и обещали, не повредили действующие механизмы. Борл по-прежнему сам собирает силу стихий и производит воду, очищает воздух, работают ворота. Помолчали. Кричать «надурили» я не стал. Каждая из сторон получила, что хотела. Анклав – приборы взамен вышедших из строя, а нуждающаяся в оружии страна – морскую артиллерию. Вот эта фраза про «собирает силу стихий» – это ведь цитата? Пришла мне в голову новая мысль. А ты же от анклавовцев, что Борл осматривали? Скорее всего, да, – осторожно кивнул сатрап. Ну да, а что я ожидал? Маги из ниоткуда взялись? Да, по сути, никакого апокалипсиса не было. Цивилизация на этой планете изначально формировалась из изгоев, отброшенных едва ли не в каменный век. Бежавшие еще, небось, с облегчением вздохнули, когда высокотехнологичный, точнее, высокотехномагичный сосед накрылся медным тазом. В смысле, вздохнули, пока твари из шрама не полезли. Но кое-что полезное основатели местной цивилизации в своих головах унесли. Например, основные этапы воспитания будущих магов или общие сведения о географии. Есть идея. Я покосился на экран в схеме шрама, который мне так и хотелось протереть. Руками это было сделать невозможно. Что-то случилось с самой структурой материала, но у меня под рукой был как раз нужный специалист. У нас там на первом этаже уже 4-й час адепт света скучает. Мужчины — это чудом выжившие мальчики. Думаю, предложи я собеседнику пресловутый радиоуправляемый вертолет, и то бы его глаза так не загорелись. Черт, да у него во время наших переговоров энтузиазма меньше было. плоская коробочка терминала, а потом и стена за ней послушно замерцали жемчужным сиянием. Это Маша могла светом из голых рук жахнуть. А так-то обычно клирики использовали предмет-медиатор во время служб. Обычно все тот же белый меч. В общем, в работе с материалом эта первостихия показывала себя на высоте, как тьма с живой плотью. Дочка кузнеца отняла руки, отменяя воздействие, и мы с его величеством едва не столкнулись головами. Да, получилось. Северо-западная дуга вала отражателя, 0 датчиков из 95. Северо-восточная дуга вала отражателя, 0 датчиков из 74. Юго-западная дуга вала отражателя, 0 датчиков из 110. Юго-восточная дуга вала отражателя, 0 датчиков из 117. Модуляционная емкость, ошибка, критически низкий уровень жидкости. Главный контур, перегрузка, опасность прорыва 99. Мы переглянулись. Ну, во всяком случае, теперь хотя бы видны буквы. Дипломатично порадовался хозяин Борла и явно сразу же выбросил из головы не самые понятные ему надписи. Зато теперь можно восстановить терминал в сокровищнице. Надо полагать данные на момент катастрофы. Я постучал пальцем по цифрам 99. Условия активации спасательного протокола. Именно в этот момент число 99 мигнуло и сменилось на надпись «Прорыв».